Глава 204. Я поднялся на ноги, но Леону бросить не смог. Подхватив неожиданно легкое тело девушки на руки, прошел вглубь строя, молча расступившихся передо мной легионеров. Она была в кирасе и шлеме, но вес не чувствовался. Пока я проходил внутрь и аккуратно укладывал своего ординарца на жесткую землю, терзала скорбь. Злость и отчаяние переполняли меня, когда я выходил, чтобы встать перед первой шеренгой. «Стоим до конца, парни! Смерть — это не повод покинуть строй! Первая шеренга на колено!» Кавалерия уже неслась вверх по склону, набирая скорость. Копыта их таура сотрясали землю. Стрелы и пули свистели в воздухе. «Танкам и бронетранспортерам огонь по готовности!» — скомандовал я в ментальный чат. «Пехоте открыть беглый огонь!» Сам же я активировал скрижаль, готовясь показать вообще все, на что я был только способен. Наши орудия запели громогласным нестройным хором, выплескивая металл и огонь на атакующих. Пулеметы долбили, отбивая ритм. Взрывы разрывали ряды ургов, но они продолжали наступать, словно безумные. Зевс лично управлял осадным танком, метким огнем посылая в скопление врага тяжелые осколочные бомбы. Ко мне через строй протолкался товарищ по учебе Хан Миюн. Его лицо было сосредоточенным, губы стиснуты в тонкую линию. В руках он сжимал свою саблю, больше похожую на шашку, и револьвер. Броган стоял рядом со мной, паля из тяжелого револьверного карабина. Его глаза горели яростью. «Держать строй! Не пускать их!» — кричал он. Орги приближались. Когда некоторые уже были готовы достигнуть наших позиций, я обрушил на врагов мощь боевых рунических заклинаний. Первый строй нашего каре качнулся, встречая врагов штыки. Орги свирепели при виде крови, но легионеры не дрогнули. Клинки, штыки сверкали в дыму. Крики боли смешивались с ревом боя. Выстрелив из десницы, я выхватил меч, отражая удар другого урга, который бросился на меня из седла. Его нечеловеческая морда была искажена ненавистью. Клыки обнажены в зверином оскале. «За Леону!» — выкрикнул я, нанося встречный удар. Он повалился под ноги строю легионеров, но в следующий момент мой иллиумовый полуторник перерубил длинную пику, нацеленную мне в грудь. Удар получился таким сильным и резким, что деревянная древка врубилась мне в кирасу, опрокидывая меня. Прокатившись по земле, я вскочил на ноги, опираясь в поисках врага, но лишь заметил, как хан рубит какого-то урга. Вероятнее всего, моего. Да и неприятелей было столько, что можно было и не искать кого-то конкретного. Даже пулеметы на броневиках захлебывались. Еще один противник попытался затоптать меня копытами могучего таура. «Закюнца!» – прокричал я. Наши клинки встретились со звоном, искры посыпались в стороны. Горячий гнев настолько кипел во мне, что следующим ударом я сбил противника из седла, сначала перерубив его ногу в бедре, а вторым выпадом пронзив сердце его быка. Внезапно впереди раздался оглушительный взрыв. Один из наших бронетранспортеров катился без управления, весь объятый пламенем, но не прекращая вести огонь. Кто-то из дигов Зеса горел заживо в металлической коробке, но продолжал бой. «Они подбили машину!» — крикнул кто-то. — «У них восходящие!» «Не отступать!» — рявкнул я. «Сейчас наши восходящие с ихними разберутся!» — узнал я голос Брогана, сам уже выискивая взглядом подходящую цель. «Не робей, легионеры!» Битва продолжалась, казалось, бесконечно. Время растянулось, секунды превращались в минуты, минуты в часы. Я уже не чувствовал усталости или боли, только всепожирающую ярость и желание мстить. Тем не менее удалось засечь, откуда ударил восходящий ургов. Огненный шар с гудением промахнулся мимо бронетранспортера и проделал огненную просеку в нашем каре. Без перерыва я выхватил из скрижали руну хитинового шипа. Кол пробил несколько врагов, прежде чем попасть в их восходящего. В тот же миг в меня выпустили несколько стрел и огненных шаров. Не растерявшись, активировал щит обжигающего света и ответил ледяной звездой. Алый шип, увы, не дотягивался. Я скосил им несколько десятков ургов, после чего выхватил десницу. Но и револьверы вскоре сухо защелкали в моих руках. Враги все никак не кончались и не ослабляли натиск. Достав из скрижали руну с АКГ-12, я принялся, не считая боезапаса, заливать накатывающую волну кавалерии длинными очередями. Этот самый бой мог стать последним. Пришло четкое понимание, что сейчас уже не до экономии звездной крови и дефицитных боеприпасов. Я сжег иглы в товарных количествах и не считал капель звездной крови, отправляя самые разрушительные боевые заклинания в толпы врагов по откату. И в какой-то момент враг сначала ослабил натиск, а спустя некоторое время Оставшиеся в живых урги начали отступать, уводя раненых. «Они отступают!» – раздалось радостное восклицание хана. Я тяжело дышал, опираясь на окровавленный меч. Вокруг лежали тела легионеров и наших врагов. Земля была пропитана кровью. Воздух дрожал от эха недавнего боя. Осадный танк, давивший ургов траками, остановился рядом. Из открывшегося люка сначала повалил дым от пороховой гари, а потом показался чумазый, как бес из печи, Дик. «Мы это сделали, родич!» — сказал Дик на родном языке. «Неплохо мы им нападали, а?» По голосу стало понятно, что это Зес. «Пока еще нет», — ответил я, глядя вдаль. «Смотри, мы только справились с одним отрядом. Будет второй и, видимо, третий». С холма была хорошо видна темная линия. Несчастливые тумены вражеской кавалерии снова двигались. Пока не на нас, но наша каре на высоте выглядела на их фоне смехотворным. Броган подошел ближе, все еще сжимая в могучем кулачище широкий пехотный тесак. «Надо бы окопаться, офицер!» – произнес он хрипло. «Но у нас нет времени на подготовку позиций!» «Знаю!» – отрезал я, думая, как быть. Но за неимением умных мыслей сказал очевидное. «Спускаться с холма и оставлять этот рубеж – верная смерть!» «Отступать вообще не вариант!» Вступил в разговор хан, набивавший коморы своего револьвера патронами. «Мы не успеем до своей линии обороны быстрее кавалерии, если наши выставить заслон», — предложил вариант Зес. «Это ничего не даст», — отрицательно покачал я головой. «Их или сметут, или обойдут. Я бы предпринял второе. Передавить врагов по очереди завсегда проще. Здесь у нас есть хотя бы шанс». Мы все понимали, что шансы невелики, и поэтому молча обменялись взглядами. «Для меня быть есть честь служить рядом с вашей», — сказал Зес, протягивая мне руку. «И узнать твоя». «Взаимно, друг», — ответил я, крепко пожимая его сухую нечеловеческую ладонь. Мы обнялись. Броган усмехнулся. «Если будет на то милость того, кто сражается, еще повоюем вместе». Я улыбнулся краешком губ. «Может и так». Мы с Зесом призвали бочки холодной воды из рун внутри строя. Легионеры небольшими группками собирались вокруг, чтобы напиться. Лица большинства отражали смесь усталости и суровой решимости. Мы ничего не говорили, но они знали, что впереди их ждет последний бой. В этот момент Гисел, один из хорошо знакомых мне легионеров, указал вдаль. «Смотрите, это что, корабль?» Я прищурился, пытаясь разглядеть. И действительно, в небе начинал проявляться силуэт. Огромный воздушный корабль, парящий над полем боя. Его корпус в лучах далекого Игдрева показался мне знакомым. «Нет, моя поверить не мочь», прошептал Зес. «Ихние против нас отправить воздушный корабль». «Думаешь, они решили добить нас бомбежкой с воздуха?» произнес я. «Как-то очень хитро для ургов». «Артиллерия не слишком для дикарей?» усмехнулся хан. «Кир, мы сражаемся не только с ургами, но и с арминумцами. Я не знаю, как и когда они договорились, но это вторжение спланировано, а арминумцы...» «Это совсем другое дело», степенно кивнул Броган. «Что наше делать с это вся?» спросил Зес устало. Я сжал стальной череп, украшавший рукоять моего меча. «Стоять до конца! За наших павших!»